Лазарев кратко довел до нашего сведения новости и то, как обстоят дела на границе. Тут ничего удивительного. Не удивило нас также и то, как он привычным для начальника делом стал распределять пограничников на службу. А вот то, что было сделано потом, повергло пограничников в замешательство. «Боевой расчет окончен», — сказал Лазарев, а потом, не дав ни команды вольно, ни команды разойтись, просто обернулся и пошел в здание заставы. Вместе с ним потопал Вакулин. Несколько озадаченно последовал за ними и Ковалев. Только Черепанов остался во дворе, недоумевая от происходящего. «Какого черта творится? Он куда?» — спросил Уткин, стоящий рядом со мной. «А что, тут так заведено?» — обернулся ко мне и спросил Петренко. «Так всегда бывает, что начальник просто так берет да уходит». «Нет, Артем», — провожая взглядом офицеров, поднимавшихся по ступенькам заставы, сказал я, «так у нас не заведено». Глава 5. Застава стояла по стойке смирно. Стояла в полнейшем, абсолютном молчании. Я бы даже сказал в гробовом. Я знал, некоторые решительно не понимают, в чем тут дело. Другие, которых было меньшинство, понимают, но, лелея раздражение, или даже холодную злость, не решаются ничего делать. Черепанов удивленно глянул сначала на нас, потом обернулся, уставившись на здание заставы. Он тоже был в замешательстве. «Это он из-за дурости, или как?» — выдохнул Матузный, стоявший у меня по правому плечу. «Или, может, у него чувство юмора такое дурацкое?» «Чай не 1 апреля», — мрачно сказал Малюга, стоящий у нас за спиной. «Шутить тут как-то совсем не время. Наряды через 30 минут должны выходить. Саша, тихий». Полушепот раздался немного справа. «Сашка, это звал меня Нарыв». Я выглянул из строя. «Да он над нами издевается». Возмущенно проговорил Нарыв настолько громко, чтобы я его мог услышать. «Делать что-то надо. Иначе, он нас тут продержит до ишачьей паски, а потом будет парней подгонять, чтоб быстрее к нарядам готовились. В шею гнать нас будет». Я кивнул Нарыву. Выпрямился в строю. Тем временем Черепанов чертыхался себе под нос. Он то и дело оборачивался то к нам, то к заставе. Потом не вытерпел и быстрым шагом потопал к зданию заставы. Видимо, наконец решил узнать, что это за фортель такой выкинул Лазарев. А я-то знал, что он выкинул. Это была подлая месть за то, как мой наряд обошелся с ним тогда, на границе. Месть мерзкая, а еще коллективная, направленная на всех разом. Ну и... к тому же месть провокационная. Если кто-то решит нарушить дисциплину, останется виноватым, станет козлом отпущения. И вот путем такого коллективного наказания он и хотел вынудить определенных людей действовать. Лазарев надеялся на определенный исход. Я даже знал, на какой именно. Хитрый гад этот Лазарев. Тут стоит отдать ему должное. И все же я должен был действовать. В конце концов, нужно было показать лейтенантику, что он недооценивает нас. «Подвинься-ка, дружок», — сказал я, отстраняя Петренко, стоявшего передо мной, с пути. Мальчишка удивился, обернулся, выпучил на меня глаза. Я вышел из строя. К этому времени застава уже зарокотала. Слышны были тихие голоса недовольных стариков, которые не желали терпеть такого к себе отношения, но все еще не понимали, что же им делать. Когда я вышел и встал туда, где обычно стоит начальник заставы, все затихли. «Ну что, братцы?» — сказал я с улыбкой. «Видали, как наш новый начальник сходу себя поставил?» А кто-то, переняв мой внешне смешливый настрой, хохотнул. Кто-то крикнул. «Ну, еще как видали? Че это он удумал?» «А, не знаю, что он там себе удумал, парни», — сказал я. «Но граница сама себя на замок не поставит. Некогда нам тут стоять и терпеть чужую заносчивость. Так, так, дело говоришь, Сашка. Ну, так и есть. Товарищ старший лейтенант хочет посмотреть, насколько мы дисциплинированы, так, сколько стоять тут будем без приказа, и как в попыхах на границу бежать, когда время подожмет». Так, в ответ мне снова понеслись бойкие ответы. «Ну, так и есть, да». Пограничники уже не стояли смирно. Они расслабились, сами себе дали команду вольно. «Ну ничего», хмыкнул я снисходительно, «начальник у нас новый, молодой, еще, видать, не понимает, как тут все устроено. Ну так давайте, братцы, его научим. Давай научим. Ну, еще как научим. Ага». Я стоял расслабленно, даже засунул большие пальцы за ремень, а потом услышал шаги на ступенях заставы. Услышал шаги, но не обернулся, чтоб посмотреть, кто идет. Только понял по наполнившимся страхом глазам некоторых погранцов, что из здания вышли офицеры. Наверняка увидели из окошка, что тут происходит. Прибежали. Застава. Выпрямился я по струнке, ровнись, смирно. И хотя погранцы не должны были меня слушаться, подчинились. Подчинились старики, понимающие, к чему идет дело. Подчинились новенькие бойцы, следуя общему настроению. Только новые сержанты, с которыми я сцепился у ленинской комнаты, недоуменно стояли и наблюдали за мной. Не собирались они исполнять команду. Отщепенцами себя строит, умники. Я осмотрел выпрямившиеся ряды пограничников, а потом скомандовал: «Вольно, разойтись». И они разошлись. Разошлись так, будто приказ отдал сам начальник заставы. Молодые бойцы чуть-чуть помешкали, а потом и сами пошли вместе с остальными. Только новенькие сержанты остались стоять, уставившись на офицеров, что приближались у меня за спиной. «Селихов!» — услышал я раздраженный крик Лазарева. «Какого черта тут творится?» Я обернулся. Вся троица офицеров топала ко мне. За ними, чуть-чуть позади, догонял Черепанов с растерянным лицом. Команды разойтись не было. «Какого черта?» — снова закричал Лазарев. Я ничего ему не ответил. Он приблизился почти вплотную. Заглянул мне прямо в глаза. «Что, нарушаем дисциплину? Так что ли команды разойтись не было?» Вакулин стоял молча по правое плечо Лазарева. Растерянный Ковалев, который, тоже, видимо, не совсем понимал, что вообще происходит, по левое. «Думаешь, самый умный, Селихов?» — мерзко искривил губы Лазарев. «Думаешь, можешь своевольничать? Гляньте на часы, товарищ старший лейтенант», — сказал я. «Чего?» — насупился Лазарев, но все же машинально глянул. «Время наряды на границу готовить, а не стоять столбами», — ответил я холодно. «Или как, граница нынче сама себя будет охранять?» Лазарев с кислым лицом поднял на меня глаза от часов, лизнул высохшие губы. «Старший сержант Селихов», — проговорил он, — «за мной. Сейчас мы поговорим про твою самодеятельность». В канцелярии было мрачновато. Царила какая-то неразбериха и кавардак. Столы офицеров, особенно Лазарева, были завалены какими-то бумажками, документами и книгами учета. Новый начальник заставы, видимо, разбирался, как обстоят дела на заставе. Когда я вошел в кабинет, то застыл посреди комнаты. Лазарев перебросился с Вакулиным настороженными взглядами, после чего новый замполит пошел к столу Пуганькова. Присел. Присел за свое место и Ковалев. Только тогда Лазарев вальяжно направился к своему месту. Медленно отодвинул стул. «Что-то я не понял, старший сержант Селихов», — начал он негромко, — «а что это сейчас такое было?» Он уселся на свое место и почти сразу откинулся на спинку стула. Сложил руки на животе, сплетя пальцы. «Мне тоже интересно, товарищ старший лейтенант», — не повел я и бровью. «Что это за нарушение устава вы сейчас устроили?» Лазарев вздохнул. «Тебе, значит, старший сержант, лычки сержантские малы стали? Решил примерить лейтенантские? Давайте не будем прикрываться лычками, погонами и прочей чепухой», — сказал я прямо. Лазарев напрягся. На лице его было властное, спокойное выражение. Сейчас оно сменилось на заинтересованное. Вакулин нахмурился, но ничего не сказал. А зам по бою Ковалев, видимо, до сих пор решительно не понимал, что происходит. «Мы оба знаем, на что была направлена эта ваша выходка», — сказал я. «Вот как, выходка? Значит, если вы закусили у дела, то отыгрывайтесь только на мне. Посмотрим, как это у вас получится», — продолжил я. «Но остальных парней я трогать не позволю. Не позволю устраивать на заставе цирк». Лазарев хмыкнул. «Значит, вы считаете, что я устраиваю цирк?» — усмехнулся Лазарев. «А как это еще назвать?» — кивнул я дерзко. «Слушайте, Селихов», — Лазарев подался вперед и положил локти на стол, — «я начальник заставы. Я не обязан отчитываться перед вами за все свои действия. Если я что-то делаю, уверяю вас, у этого действия есть глубокий смысл, который вы вряд ли поймете». «Не сомневаюсь, что смысл есть», — пожал я плечами, — «да только никакой он не глубокий, а самый поверхностный». «Ишь, какой умный», — хмыкнул Лазарев, — «решил, что можешь в голову офицеру залезть. Мне даже и залазить не надо», — покачал я головой. «И так все видно». Лазарев насупил брови. В канцелярии повисла тишина. «Ну что, давайте, применяйте свои санкции», — сказал я. «Чего притихли, товарищ старший лейтенант?» «Я что, зря пришел? Ну наглишь», — покачал головой Лазарев. «Ну наглишь, да я». Он ничего не успел сказать. Не успел, потому что в дверь постучали. Стук оказался резким и напористым. «Ну, кто там еще, чего надо?» — раздраженно крикнул Лазарев. Дверь со скрипом приоткрылась, и в проеме появилось угрюмое лицо Нарыва. «Товарищ старший лейтенант, у нас к вам дело», — проговорил Нарыв недовольно. «Какое дело? Не видишь, занят я. Срочное», — буркнул Нарыв, а потом распахнул дверь. В канцелярию тотчас же вошли пограничники. Было их не меньше 15, а может и 20 человек. Все сторожилы. Пришли среди них и Вася Уткин, и Матузный, и Малюга, и Солодов, и много кто еще. Все сурово уставились на старшего лейтенанта Лазарева. Новый начальник заставы стал чернее тучи. Потом переглянулся с Вакулиным. «Товарищ старший лейтенант», — начал Нарыв, — «мы недовольны тем, как вы сегодня поступили». «Верно, братцы, погранцы, все как один», — загомонили. «Верно, да, нельзя так с личным составом, неуважительно это». «Вот», — Нарыв помрачнел еще сильнее, — «слышите, что парни говорят, неуважительно это, и мы не потерпим, чтоб с нами так обходились. Пока что говорим вам это по-хорошему, по-цивилизованному, и Сашку, вернее старшего сержанта Селихова отпустите», — выкрикнул Уткин. «Точно», — поддакнул Малюга, — «он все сделал, как надо». «Ну, да, нечего его за просто так строить», — я хмыкнул. «Отрадно было видеть, как погранцы в очередной раз сплотились перед общей бедой. Все же Шамабат, граница закалили их, дали понять, что только вместе можно продержаться в этих суровых местах». «Вот значит как», — вздохнул Лазарев. «Значит что, мятеж, вы себя слышите? Я встал к остальным пограничникам. Вы вообще понимаете, что вы творите?» «Видимо, нет. Потому, раз не понимаете, товарищ старший лейтенант, то коллектив вас сам научит, как можно себя вести, а как нельзя». Со всех сторон снова полетели одобрительные выкрики погранцов. Лазарев сидел с каменным лицом. Лишь слегка прищуренный взгляд выдавал его эмоции. А вот Вакулин держался иначе. Я заметил, как он, сидящий в тени, едва заметно улыбается. И улыбка его тоже оказалась странной. Не было в ней ни злорадства, ни нахальства. Только какая-то странная удовлетворенность. Будто бы даже гордость. «Гордость за кого? За нас?» — подумал я, нахмурившись. Что-то во всем этом было не так. Заговорщики-сержанты, странное поведение начальника, слишком нахальное даже для гаденькой мести, о которой я подумал сначала. А теперь еще и эта улыбка Вакулина. На Шамабаде что-то происходило, и я должен узнать, что именно, и насколько это опасно для нас, и как же личный состав меня научит, — хмыкнул Лазарев. Я уже хотел было ему ответить, но не успел. Все потому, что из-за своего стола резко поднялся зам по бою Ковалев. «Так все», — сказал он при этом, — «это уже превращается в какой-то дурдом». Лазарев, скрипнув стулом, обернулся к замбою. Глянул на него и Вакулин. «Извините, товарищ старший сержант, но это уже переходит все границы», — сказал Ковалев. А потом вдруг, в абсолютной тишине, что повисло в кабинете, прошагал к нам и встал рядом с пограничниками. «Вы нарушили устав, товарищ старший лейтенант», — сказал Ковалев, заняв место рядом со мной. «И такого я стерпеть уже не могу». Глава 6. Лазарев прищурил глаза, уставился на Ковалева с настоящей, немой немощью во взгляде. «О каких это нарушениях устава вы говорите, товарищ лейтенант?» — сказал Лазарев после недолгого молчания. «Можно ли узнать? Коллективные наказания запрещены», — решительно ответил зам по бою Ковалев. «А то, что вы устроили сегодня во дворе, видится мне именно таким наказанием. И мы с вами оба знаем за что». Пограничники, не на шутку удивленные переходом Ковалева на нашу сторону, затихли. Нарыв, что стоял рядом с ним, украдкой бросал на замбея короткие взгляды. А для меня бунт Ковалева не стал неожиданностью. Скорее, дополнительным аргументом в нашу пользу. Не скажу, что Ковалев нравился кому-то на Шамабаде. Нет, это был сложный и достаточно закрытый человек, который никогда не переходил какую-то самому себе выставленную границу в общении. На Шамабаде у него не было друзей, только коллеги-офицеры и подчиненный личный состав. Он никогда не позволял себе сближаться с сослуживцами. И это казалось остальным, особенно бойцам, крайне странным. Самого Ковалева считали на заставе нелюдимым, а еще до ужаса вредным. Но кое-чего у него было не отнять – уважение к уставу. Ковалев всегда четко следовал правилам, хотя иногда и понимал эти самые правила своеобразным образом. Потому я знал, случившееся сегодня между нами и Лазаревым совершенно противоречило внутренним убеждениям зама по бою. В жизни так иногда бывает, что сам не знаешь, когда получишь внезапного союзника, с которым только вчера у вас не было ничего общего. И за что же мне наказывать личный состав, по-вашему? спросил Лазарев. Ковалев нахмурился. «Я бы на вашем месте не стал бы обсуждать подобное в присутствии солдат», покачал головой Ковалев, после того, как недолго подумал над ответом. «Нет, мне очень интересно, что вы думаете, товарищ лейтенант», настоял Лазарев. «Давайте, скажите мне это в лицо. Я бы на вашем месте, товарищ старший лейтенант, не стал бы усугублять ситуацию», вклинился я. «Иначе вы рискуете растерять остатки вашего офицерского авторитета. А ты, Селихов, рискуешь уехать на гауптвахту», зло сказал Ковалев, глянув на меня из-под лобья. Пограничники всей гурьбой принялись возмущаться. Сначала они зарокотали, но когда Лазарев сказал: «Тихо, тихо всем, отставить разговоры», рокот перешел в возмущенные возгласы. «Ну давайте, отправьте», выступив вперед и стараясь перекричать голоса парней, сказал я. «Посмотрим, как вы будете объясняться перед начальством после такого. Может», помрачнел Лазарев, «напомнить, что было, когда ты, Селихов, привел меня сюда, на Шамабат, в наручниках». «Я жду», невозмутимо сказал я. «Прикажите арестовать меня прямо сейчас». Лазарев поджал губы. Внешне он казался совершенно спокойным, разве что во взгляде его поблескивала раздражительность вперемешку со злостью. И тем не менее по лицу его, потому как нервно он крутил большими пальцами сплетенных рук мельницу, я понимал, что он раздумывает, решает, как ему поступить. «Это будет произвол», снова выступил вперед Ковалев. «Если вы отправите старшего сержанта Селихова на гауптвахту, знайте, завтра же я подам рапорт о переводе на другое место службы. Я не стану служить там, где не уважают совсем никаких правил». Вот как, а Ковалев-то оказался смелым парнем, подумал я, принципиальным. «Кажется, я начинаю его уважать». Ковалев при этом глянул на меня. Решительный взгляд его тут же стал несколько растерянным. Он не выдержал смотреть мне в глаза и торопливо отвел их. Несколько замешкавшись, сказал: «Ничего личного, Селихов. Меня волнует только надлежащее исполнение правил». Ничего не сказав ему в ответ, я только хмыкнул. Зато обратился к Лазареву. «Не многовато ли происшествий для одного дня, а, товарищ старший лейтенант, и меня на губу, и рапорт от товарища Замбея? У начальства будут вопросы». Ни единая мышца не дрогнула на лице Лазарева, только лишь большие пальцы продолжали торопливо мелькать в сплетенных у него на животе руках. А потом он внезапно вдохнул. «Ладно, кажется, я погорячился». Такая его реакция, откровенно говоря, меня удивила. Я ожидал, что он, как настоящий баран, станет упираться до конца, станет психовать, закатит истерику, но точно не включит заднюю. Даже пограничники принялись переглядываться в полнейшем недоумении. «Правда», — округлил глаза Ковалев. «Правда», — Лазарев медленно встал. «Товарищи пограничники, а также вы, товарищ лейтенант, выражаю вам свои извинения. Признаю, погорячился. Первый опыт у меня в должности начальника заставы. Раньше только замполитом служил. Так что вы понимаете, все допускают ошибки. Ну и я допустил. Потому впредь заверяю, такого больше не повторится». Нарыв, наблюдая за Лазаревым, даже приоткрыл рот. Его извинения стали для остальных погранцов обезоруживающими. Для меня, в высшей степени подозрительным. «Все, что делается тут, на Шамабаде, будет служить благой цели», вспомнились мне слова Тарана. Неужели и эта сумасбродная выходка тоже? И чего добился этот человек? Этот Лазарев, какая у него была цель? Мерзкая месть? Тогда бы он пошел до конца, а я и правда бы сидел на губе. И хотя это меня мало волновало, он бы повел себя так, как и надлежит вести себя офицеру-самодуру, до последнего настаивать на собственной правоте, когда уже и самому очевидно, что попал впросак. Так чего он добился? Только одного: окончательно уронил собственный авторитет. Все. И для меня это выглядело так, будто такой исход и был запланирован. Ну или Лазарев конченый идиот. Да только не походил он на идиота. А что бывает, когда командир роняет авторитет? Верно, подчиненные слушают его вполуха и ни во что не ставят. Интересно, очень интересно. Ну так что, товарищи пограничники, Лазарев тем временем улыбнулся, как ни в чем не бывало, конфликт исчерпан, а я переглянулся с Нарывом. Кажется, старший сержант совершенно не понимал, как себя вести в такой ситуации. Тогда я решил понаблюдать, собрать дополнительные сведения, прежде чем делать однозначные выводы, а потому сказал: «Да, исчерпан». Когда дверь в канцелярию захлопнулась, в кабинете воцарилась тишина. Оба офицера прислушались. Из коридора, за дверью, все еще доносились звуки шагов многочисленных сапог и голоса пограничников. Только когда шум этот стих, Вакулин сказал Ковалеву, сидевшему на своем месте, как мышь под метлой: «Товарищ лейтенант, а вам не пора отпускать наряды на границу?» Ковалев очень устало глянул на Вакулина, потом на Лазарева, затем принял какую-то таблетку, глянул на часы и поднялся. «Вы правы, пора, товарищ старший лейтенант, разрешите идти?» «Разрешаю», — ответил Лазарев не сразу. Вакулин едва заметно улыбнулся, но почти сразу задавил свою улыбку. Все же его коллега отыгрывал мастерски и неплохо изображал тяжелую задумчивость. Всегда предельно формальный Ковалев отдал честь и вышел из канцелярии. Они подождали еще немного, а потом Вакулин встал и подошел к окну, закрыл форточку и закурил. «А неплохо ты сыграл», — сказал Вакулин негромко. «Я, признаться, думал, ты решишь и правда Селихова этого отправить на губу». «Зачем?» «Погодя немного», — спокойно ответил Лазарев. «Я хотел просто узнать, действительно ли он таков, как о нем говорили». «Таков», — сдержанно улыбнулся Вакулин. «Таков», — кивнул Лазарев. «Да только замбою чудил. Уж я не ожидал, что он переметнется. Хотя тут нам тоже на руку». Офицеры немного помолчали. Вакулин закурил при закрытой форточке. Резкий запах табачного дыма тут же дотянулся до Лазарева. «Ну я ж просил», — обернулся тот хмуро. «А». Лазарев затушил сигарету в банку из-под тушенки, которая пепельницей стояла на подоконнике. «Извиняй, ты ж спортсмен». Лазарев снова отвернулся. Принялся смотреть что-то в документах. «Ловкий ход провернул», — снова сказал Вакулин. «И все же, отправь мы Селихова на губу, могли бы дней на 10 от него отделаться. Раз он и правда оказался такой деятельный, как нам говорили, не, слишком много шума, а с Ковалевым, еще больше было бы. Действовать нужно спокойно и тихо, чтобы все выглядело естественно». Вакулин разулыбался. «Куда уж естественней, ты вон на всю заставу опозорился, тем меньше придется прилагать усилий», — кивнул Лазарев. «Бойцы сами все сделают». «Согласен», — Вакулин отошел от окна, сел за стол и сделал задумчивое лицо. «Да только риск определенный остается. Видал, как они сплотились. Сознательные нам попались ребята. Ты что, солдат не знаешь?» — обернулся к нему Лазарев. «Чуть удел расслабить, и пошло-поехало. А эти еще молодые. Говорю, все будет по плану. Центры кристаллизации, так сказать, у них имеются», — сказал Вакулин с легкой улыбкой. «Ты все про Селихова», — тяжело вздохнул Старлей. «Ну, про кого ж еще? Имеются, да, но у меня...» Лазарев снова повернулся к столу и уставился в бумаги. «Но у меня по нему другие мысли имеются. Он же все-таки на службе. Рычаги, как его задвинуть, есть». «Ну что ж», — Вакулин откинулся на спинку стула, завел руки за голову и даже прикрыл глаза. «Раз есть, значит, будем считать, что разведка боем прошла успешно». «Успешно-то успешно», — задумался Лазарев. «Да только знаешь что? Что? Есть у меня одна идея, как разобраться с этими точками кристаллизации». «Это что было-то?» — спросил Малюга мрачно. «До сих пор в толк не возьму. Мы прошли в ворота системы, и Уткин принялся закрывать их за нашими спинами. Наряд закончился на рассвете. Похолодало. Скупые росы выпали на местную, не менее скупую растительность, и если идти по бровке пограничной тропы, сапоги быстро мокрели, а потом столь же быстро покрывались налипшей на влагу дорожной пылью. Мой наряд принялся медленно и устало подниматься от системы вверх, к заставе, которая уже виднелась впереди». «Что-что?» — вздохнул Матузный, шедший рядом со мной, — взбрыкнул новенький. «Решил, что ему тут все можно, но мы его быстро поставили на место. И не кажется тебе, что больно шустро он согласился на место поставиться?» — спросил Рахим Умурзаков, ефрейтор второго года службы из второго стрелкового отделения. Упирался как барашек, крылья вот так раздвигал, показывал всем, какой он важная птица. «И тут на тебе, лапы кверху, а что ему еще делать-то оставалось?» — хмыкнул Матузный. «Мы ж его к стенке приперли. Если б уперся рогом, так начальству пришлось бы подавать доклад, какого лешего у вас там, на заставе происходит. Что вы такое сделали, что один старший сержант на губе вдруг оказался, а замбой решил переводиться? Ему явно такого веселья в первую же неделю на новой должности не надо. А зачем тогда расфуфыривать хвост?» — задумчиво промычал Вася Уткин. «Да черт его поймет. Чудак человек», — сказал Умурзаков. «Баран, а не человек. Вот что», — мерзковатым тоном сказал Матузный. «Как такого вообще допустили людьми руководить? «Ну и что нам с ним делать?» – спросил Уткин угрюмо. «А что с ним еще делать? Выжить его к чертовой матери с Шамабада, чтобы неповадно было», – решительно сказал Матузный, а потом поправил ремень автомата. Обернулся к Уткину, который шел последним, чтобы не думал, что может чудить, а ему все с рук сойдет. «И как же ты его выживешь?» – спросил у Мурзаков. «Не знаю», – пожал плечами Матузный. «Это нужно как-то коллективно решать, как-то все вместе. Надо, чтобы все собрались, кто второго года службы, кто постарше, ну и решили, что с Лазаревым делать, а то выходит, он тут свои порядки будет чинить, а мы его дурацким приказам подчиняться. Я вот вообще не согласен с какой-нибудь дрянью заниматься, если он чего удумает». «Фантазии», — буркнул Вася Уткин. «Да почему ж фантазии?» — спросил Матузный раздраженно. «Я много с кем из парней разговаривал после вчерашнего. Много кто согласен». Я украдкой вздохнул. Видать, зреет на заставе ядро сопротивления новому начальству. Почувствовали свою силу после того, как Лазарев вчера дал задний ход. И слушая Матузного, мне вот какая мысль пришла в голову. Если кто-то намеренно, с какими-то определенными целями решил устроить раскол в коллективе заставы, у него это получилось. Все больше и больше кусочков пазла складывалось у меня в голове. И теперь я подумал, что нужно бы не одному все это в себе носить, а поделиться с доверенными людьми, заручиться их помощью, чтобы до конца разгадать эту странную головоломку. Вообще я думаю, что нужно этого нового начальника заставы. Матузный по-ученому поднял руки, изобразив кавычки, прогнать, но только по-хитрому, чтоб непонятно ему было, что мы против него настроились. А то он, этот Лазарев, злющий как пес некормленный, мало ли чего он еще учудить может. Василий Уткин ничего не ответил Матузному, только что-то забурчал себе под нос и отвернулся. Я тоже не спешил встревать в разговор, думал, сопоставлял, пытался понять, если допустить, что раскол устроен офицерами намеренно, то с какой целью они это делают. Была у меня одна идея, додуманная по подсказкам Тарана, тем не менее рубить с плеча я не хотел. Нужно было получить хоть какие-то подтверждения моей версии. Подтверждение тому, что новое начальство заставы делает все намеренно и с определенными целями. А еще окончательно исключить то обстоятельство, что Лазарев просто клинический идиот. Тогда я решил, буду наблюдать, смотреть, какие еще действия предпримет новый начальник заставы. Будут ли они подозрительными или просто походить на неумелое руководство. А я с Матузным согласен, сказал Умурзаков, по пути стараясь вытереть запыленный сапог о придорожный куст крапивы. Я вот тоже считаю, что просто так сидеть нельзя, что что-то надо предпринять. А ты тоже с парнями это дело обсуждал? Спросил я. Ну, нет, Умурзаков покачал головой. Я слышал, что кто-то собирался в сушилке вчера, после отбоя. Это ж вы собирались? Да, с этими словами он глянул на Матузного. Так точно, мы, гордо кивнул он. А чего ж нас с Сашей не позвали? Недовольно спросил Вася Уткин. Матузный вдруг удивленно обернулся, замялся на мгновение. Ну, как-то у нас все было спонтанно, если по-честному сказать, на эмоциях. Кто зашел в сушилку, чтоб обо всем поговорить без посторонних ушей, те и стали решать, что да как делать. Я благоразумно не стал выспрашивать у остальных, кто именно был в сушилке и решал за всех остальных, что нам с Лазаревым делать. Вместо этого спросил Матузного, и что же вы собрались делать? А вот что, подлянки Лазареву чинить надо, вот и все. Где-то набедокурить вроде как ненароком, где-то приказ не так уяснить. Ну а Лазарев, по нему сразу видать, человек-спичка, полыхнет, если ему что не так, нету в нем терпения. Вот и выйдет, что он не выдержит напряжения, да сам уйдет, не справится, так сказать, с коллективом. И что? Вася Уткин удивленно приподнял брови. Вы что, с начальником заставы воевать собрались, а границу кто защищать будет? Это ж тогда прахом все пойдет. Прахом все пойдет, обернулся к нему Матузный. Если мы останемся с таким ночь заставой тут на Шамабаде сидеть, никакого житья, никакой службы. Он все своими руками поломает, если будет и дальше такие номера выкидывать. Так не лучше ли первыми в бой пойти? У Мурзакова такой напор Матузного, кажется, напугал. Он совсем притих. Вася Уткин шел темнее тучи. Я молчал, слушал, что же дальше будет вещать нам Матузный. А между тем он вещал очень интересные вещи. Потерпим несколько месяцев, да и жертвы будут. Кого-нибудь этот Лазарев точно репрессирует. Но что делать? Или лучше, чтобы мы, а потом и наши новички до конца службы мучились, а может, он сам уйдет, пробормотал Умурзаков неуверенно и обернулся к Матузному. Нам ждать, пока Лазарев на заставе наиграется? Матузный презрительно окинул Умурзакова взглядом. Не, так не покатит, терпеть его никто не хочет. А вообще, знаете что, я хотел сегодня еще наших собрать. Снова в сушилке после боевого расчета будем встречаться. Нам надо всем против Лазарева сплотиться, как вчера в канцелярии. Тогда ему точно путь на заставу заказан будет. Вдруг Матузный принялся на всех оглядываться. Ну так что, кто сегодня в сушилку со мной? Умурзаков, ты как? Ну пойду, наверное, неуверенно промычал Умурзаков, снова вытирая сапога мокрую траву. А ты, Саша, придешь? Я вздохнул, приказал. Стой, парни, перетереть надо. Бойцы остановились. Уткин нервно глянул на заставу, стены и строения которой уже виднелись впереди и вверху. Видимо, Вася опасался, что нас могут услышать. Ты чего, Саша? Недоуменно спросил Матузный. Думаю, глупости вы затеяли. Это почему же? Матузный нахмурился. Потому что так вы только дисциплину пошатнете, эффективность заставы упадет, а Лазарева только злить будете. В этом-то и штука, оживился Матузный. Пусть позлится как следует, плюнет да уйдет. Я ничего не ответил пограничнику, зато решил, что надо бы мне посмотреть на этих заговорщиков, послушать, что они говорят, посмотреть, оценить, кто заводил этого заговора, а потом взять дело в свои руки, направить недовольство в правильное русло. А знаешь, я, пожалуй, приду, улыбнулся я. Матузный с удивлением переглянулся с Умурзаковым. Лицо последнего выражало нерешительность. «Давай», — кивнул Матузный, — «все рады будут тебя в сушилке видеть». «Ну», — решился Уткин, — «ну тогда я тоже приду». «О, давай, Вася», — Матузный хлопнул по плечу Уткина, — «чем больше народу, тем лучше». Мы двинулись дальше. До заставы оставалось метров 100, когда мы услышали далекий рев танкового двигателя и скрежет траков. Чем выше мы поднимались по тропе к заставе, тем громче был и рокот двигателя. «Танкисты разъездились?» — мрачно спросил Матузный. «Сидели в окопах да на мосту не отсвечивали. А сейчас вдруг давай кататься туда-сюда? Странно это». Поднявшись на пригорок, мы увидели, что по гравийке, разминая ее тяжелыми траками, двигался Т-62, тот самый, что долго стоял на правом фланге, прикрывая переправу через Пянш. Танк медленно, словно огромный бронированный жук, полз по дороге. Из люка на полкорпуса торчал командир танка, старший сержант Фролов. Я выступил вперед, оторвался от пограничников и бегом направился к танку. Стал махать Фролову. Тот, заметив меня, глянул вниз в люк, что-то проговорил. Грохочущий и ракочущий, как железный монстр, танк замер на месте. «Здорово!» — крикнул я, помахав ему рукой. «Куда путь держите?» «Здорово, Сашка!» Перекрикивая шум танкового двигателя, заорал Фролов. Потом, видимо, не расслышав меня, добавил. «Чего? Едешь куда?» «Говорю. А, так все, к заставе!» Командир взвода приказал. Сказал танки стягивать к Шамабаду. «Послезавтра все, уходим. Снимают усиление-то». Глава 7. «Ну вот, теперь еще и танкисты с заставы сматываются», пробубнил Вася Уткин тихо. «Сидели тут полгода, и вдруг внезапно все». Я не ответил ему сразу. Мы шли по темному коридору заставы. Завернув, стали спускаться по лестнице вниз, в подвал, где располагалась сушилка. Тем же вечером, после боевого расчета, мы с Уткиным направились на сходку, куда приглашал нас Матузный. Признаюсь, мне было интересно. Интересно, кто же именно из пограничников решил устроить это тайное собрание? Я подозревал, что Лазарев намеренно разрешил пограничникам собраться в укромном месте и строить определенные планы. Не нужно 7 пядей во лбу, чтобы разыскать и разогнать бойцов, устроивших в сушилке свою партизанскую штаб-квартиру. Если бы подобное случилось при Таране, уже через 5 минут он, в компании Черепанова, пендалями выгонял бы погранцов вон из подвала, а потом устроил бы нам какой-нибудь марш-бросок в условиях химической опасности. Да только Лазарев ничего подобного не делал, даже не предпринимал. И чуйка подсказывала мне, это было нарочно. С утра, за день службы, я много думал обо всей этой ситуации, сопоставлял все, что узнал. И что же мы имели? 2 непонятных офицера без документов. Как потом говорил Таран, они поторопились осмотреть участок и поперлись на границу без разрешения начальника. Да еще они, эти офицеры, под определенным покровительством начальства отряда, раз уж их приказано было отпустить. Далее, постановка обоих на важные должности на заставе, затем, провокация нового начальника, повлекшая за собой, по сути, раскол между личным составом и офицерами, а теперь еще и ослабление заставы посредством отзыва усиления. В эту же кашу приплетаем еще и странных сержантов, держащихся особняком. Да и, если вспомнить, у них с офицерами нормальные отношения. Собрав все это в кучу, приправив намеками самого Тарана, я решил, Шамабад стал центром какой-то странной деятельности. Деятельности намеренной и, на первый взгляд, совершенно вредной. Все, что не делается, все во благо, этот смысл слов Тарана не покидал моей головы. Всегда держал я в уме те его слова, а еще тот странный набор терминов, что он мне выдал. Ловушка, Шамабад, компас, камень, призрак, пересмешник. Тут мне все было очевидно, то, что происходит, как-то связано с призраками Пинджей-пересмешником. Вот только методы. Методы вызывали вопросы. «А ты что по этому поводу думаешь, а, Саша?» – спросил меня Уткин, когда мы подошли к дверям сушилки. Его низковатый босок вырвал меня из размышлений. Я обернулся. «А что тут думать? Сейчас и посмотрим». С этими словами я постучал в дверь сушилки. Некоторое время ответа никакого не следовало. Потом суровый низкий голос, принадлежавший, по всей видимости, одному из наших радистов Максу Мухину, спросил, кто? «Ясень-3», ответил я нехитрым отзывом. Потом за дверью снова повисла тишина, щелкнула щеколда, дверь приоткрылась, и в проеме и правда появилось суровое лицо Мухина. «А, Сашка, а мы вас ждали, кто там с тобой, Уткин?» «Так, понятно, ну проходите». Мухин распахнул дверь, уставился на лестницу, чтобы посмотреть, нет ли за нами хвоста. Ну точно, шпионский триллер какой-то, не иначе. Когда мы вошли, в сушилку уже набилось не меньше 15 человек. Все они были молчаливыми и сосредоточенными. Почти все курили, и от этого под потолком сушилки висела дымная марева. Тяга вытяжки уже не справлялась. Впрочем, когда парни увидели, что мы свои, то стали потихоньку возобновлять свой спор. В сушилке поднялся галдеж. «Никого больше не будет?» – спросил тем временем Мухин. «Да не, я больше никому и не говорил», – отозвался Матузный, сидевший в уголке. Парни расселись по низким лавкам у стены, будто бы разделились на три лагеря. В первом оказались Матузный, младший сержант Гамгадзе, тоже радист, ефрейтор Умурзаков, ну и сержант Мухин тоже к ним подсел. Эта пятерка расселась справа, слева сидели четверо: Нарыв, Солодов, Алим Канджиев и Костя Филимонов. Последний был сержантом и встал на мою прошлую должность, должность старшего вожатого служебных собак. И эти две группки снова возобновили свой спор, а вот третья, наиболее многочисленная, просто слушала их, слушала молча и не перебивала. Я быстро смекнул, что тут происходит. Среди пограничников выделились две группы с разными убеждениями относительно происходящего и того, как стоит действовать. Я говорю, нужно подляны. «Подляны нужно», — говорил Матузный мерзковатым тоном. «Так и сживем с заставы эту падлу». «Какие подляны, Акстись?» — возражал ему Нарыв. «Если уж противодействовать, то по закону. Нужно по линии политотдела идти, написать жалобу, чтоб все как надо, да слить бензин с шишиги, пускай побегает, поищет», — рассмеялся Умурзаков. «Ну, почти половина всего личного состава», — улыбнулся я, пока остальные спорили, «неплохо. К нам потихоньку новые люди приходят», — похвастался Мухин. «Вот сегодня вы вдвоем пришли, завтра, видать, еще кого притащим. Настроения у парней однозначные, ну и мы не торопимся всех сразу вовлекать. Ну, чтоб Лазарев быстро нас не раскусил. Кажется мне, он уже о вас догадывается», — подумал я, «да только с нами играет». «Ну, падайте, где место найдете», — сказал Мухин, а потом пошел к правой лавке, пихнул в плечо у Мурзакова. Тот подвинулся, дал Мухину место сесть. Мы с Уткиным потеснили парней, уселись, куда пришлось. Я принялся и дальше слушать спор. Он, тем временем, становился все ожесточеннее, а голоса погранцов громче. «Жалобы ваши ничего не дадут, слава Геноцвале», — покачал головой Гамгадзе. «Ты что, не знаешь, как это бывает? Ну и как же?» На выручку Нарыву пришел Костя Филимонов. «Долго, Костя, долго», — ответил ему Гамгадзе. «Вот, они так уже битый час», — шепнул мне Малюга, который явно не стремился вовлекаться в весь этот спор. «А чем спорит-то?» — потянулся к нему Уткин. «Да чем?» — Малюга вздохнул. «Одни хотят саботировать приказы Лазарева, другие — пойти по официальной линии, жалобы на него писать. «А ты что думаешь?» — ухмыльнулся я Малюге. Тот вздохнул. «Да я не знаю. Мне что-то не то, ни другое не по душе. Одно — мутное какое-то дело, другое — бессмысленное. Так я считаю». «Ребята», — говорил тем временем Малим, стараясь пересилить всеобщий рокот, «вы же понимаете, как это непорядочно будет. Это ж вся служба, вся работа на заставе, псу под хвост. Работа на заставе и так псу под хвост идет», — яростно ответил ему Матузный. «И так и будет, пока этот жлоб тут командует». Я слушал их спор недолго, а он, к слову, все не унимался и ходил по кругу. И в общем-то, показался мне бестолковым. Но кое-что интересное для себя я подметил: напор Матузного. Пусть остальные его соратники тоже отличались рвением, но он превосходил всех. Спорил яростнее остальных, кидался на любые аргументы, которые приводили Нарыв и его группка. «А тут таких много», — продолжал Малюга. «Каких?» — спросил я с интересом. «Растерянных. Парни недовольны, но что делать, не знают. Я, вот, тоже не знаю». «Понятно», — сказал я, а потом хлопнул себя по бедрам и встал, обратился к остальным. «Так, братцы, тихо». Спор, казалось, и не думал прекращаться. Пограничники так увлеклись, что совершенно меня не слышали. Тогда я закатил глаза и рявкнул: «Тихо, я говорю». Некоторые из спорщиков аж вздрогнули. Беспорядочный галдеж тут же затих. Я почувствовал на себе взгляды окружающих: заинтересованные, удивленные, а еще недовольные. «Так, значит, с решением вы, как с Лазаревым быть, я смотрю, подкачали». «Как это, подкачали?» — удивился Мухин. «Так, не можете к общему знаменателю прийти. Тут со всех сторон, и от саботажников, и от официальщиков, как я окрестил для себя эти две группы, стали лететь недовольные выкрики. А чем это тебе не нравится, чего мы предлагаем? У тебя, Сашка, другие идеи есть? У меня вот нету. Надо, все ж, жалобу. Так правильнее всего будет». «Послушайте», — поднял я две руки, но рокот остановился не сразу. «Послушайте, я говорю, тихо, не сразу, но я все же смог утихомирить погранцов. Значит, слушайте», — продолжил я, когда крики и рокот наконец стихли. «Как известно, критикуешь — предлагай. И я могу и покритиковать, и предложить. Ну как, готовы выслушать?» Сначала не смело, но потом все активнее со всех сторон понеслись одобрительные выкрики. «Давай, мол, говори». «Значит, слушайте, что я думаю», — начал я. «С одной стороны, тут есть те, кто хочет дискредитировать Лазарева неподчинением, а также чинить мелкие неурядицы, чтоб подчеркнуть, что с обязанностями своими он справляется плохо». «Так, так точно», — крикнул Матузный. «Ну, так и думаем. Да только», — продолжил я, — «только забываете вы, что в таком случае можете подорвать боеспособность всей заставы, способность ее выполнять свое прямое предназначение – охрану границы. Так она и сейчас уже подорвана», — возмутился Матузный. «Уже все идет через хрен собачий». «Подорвана, говоришь?» – улыбнулся я. «А ты что, в наряды не ходишь, границу не меряешь шагами? Лазарев вторые сутки как начальник заставы, и по-твоему все прахом уже?» Саботажники притихли, принялись переглядываться. Вдруг Матузный снова подал голос: «Ну, может быть, еще не прахом, но скоро точно будет. Обязательно будет», — согласился я, — «если с шишиги бензин слить, как тут кто-то предлагал, а тревожки надо будет на выезд». У Мурзаков, предложивший слить бензин, стыдливо опустил глаза. «Ну вот, Саша дело говорит», — встал Нарыв. «Я ж говорю, надо жалобу написать, надо по официальному каналу идти, чтоб все было как надо». «Да, Саша, по официальному, через политотдел, долго», — покачал я головой. «А еще, неэффективно. Или все забыли, как Лазарева с Вакулиным сам начальник отряда покрывал?» Нарыв удивленно округлил глаза, а потом медленно, аккуратно сел на место. В сушилке повисла тишина. Густая, душная, она душила, сдавливала горло. «Все, кто тут был, уставились на меня. И чего ж ты предлагаешь?» — решился спросить Мухин. «А, Сашка», — я вздохнул, прочистил горло и офицерским тоном начал: «Подлянки, детский сад, Лазарев ждет этого. Это повод кого-то сгноить на губе или отправить на самый гиблый участок. Он выставит нас смутьянами перед отрядом. Мы потеряем моральное превосходство и единство». Пограничники слушали, не перебивая. Казалось, внимали каждому слову. Наученные армией, они подсознательно почувствовали лидера. «А мне это и было нужно. Да и второй вариант не лучше», — продолжал я. «Как я уже сказал, Давыдов уже покрыл Лазарева раз, когда мы их задержали. Да и политотдел, гиблое дело. Вакулин там теперь свой. Документ утонет, а Лазарев узнает и будет мстить нам точечно. В общем, это долго и ненадежно. Я сделал намеренную паузу, обвел всех присутствующих взглядом, а потом заговорил. Есть третий путь. Наблюдать, фиксировать, анализировать. Лазарев и Вакулин что-то затевают. Я думаю, это не просто вредный начальник. Нам нужно понять, чего именно они хотят добиться. Тогда мы ударим наверняка, зная их слабое место. А пока, внешне безупречная служба. Никаких глупостей. Помните, Шамабад – это мы. Не дадим им нас расколоть. Возьмем все в свои руки. Ведь мы не мелкие хулиганы. Мы не жалобщики и сутяжники. Мы – пограничники. Так давайте и действовать, как пограничники. Погранцы молчали, смотрели на меня широко раскрыв глаза. Все сработало, как я и ожидал. Оставалось сделать последний шаг. И сейчас я расскажу вам, братцы, продолжил я, как мы с вами будем действовать. Совещание в сушилке закончилось через 15 минут после моего прихода. Пограничники, по одному, по двое, принялись расходиться. Ну, чтобы внимания не привлекать, когда мы с Уткиным, Нарывом и Канджиевым поднимались по лестнице, нас вдруг догнал Матузный. «Слушай, Саша», — начал он с улыбкой, — «ну ты, конечно, дал. Я знал, что ты балакать умеешь как надо, но речь ты толкнул такую, что любой депутат на партсобрании позавидует». Алим с Нарывом переглянулись. Вася вопросительно приподнял бровь. Я молчал. «Слушай, а что делать-то будем, когда?» Матузный заговорщически втянул голову в плечи и зыркнул на выход в коридор. Продолжил. «Когда соберем информацию?» «А вот когда соберем, — сказал я, — тогда и решим». Матузный задумался, покивал. «Разумно. Ну лады, давайте, пойду я, пока Черепанов не просик, что мы тут кучкуемся. Да и наряд у меня скоро, так что, бывайте». Когда Матузный обогнал нас и исчез в коридоре, я притормозил остальных. «Братцы, есть дело, все трое». Алим, Уткин и Нарыв переглянулись. Потом с интересом и некоторым замешательством уставились на меня. «Слушайте сюда», я приблизился, положил Уткину и Нарыву руки на плечи. «Тогда все вчетвером мы образовали кружок. Надо бы нам кое за кем тоже проследить». «За кем это?» – удивился Уткин. «А вот слушай», я обернулся, глянул, не идет ли кто следом. «Никто не шел. Сейчас все расскажу. Значит, что мы имеем?» – сказал я и глянул сначала на Матузного, а потом на Нарыва. «Давайте сложим все, что мы узнали. С момента того самого нашего совещания в сушилке прошло 7 дней. На протяжении этого времени пограничники больше не собирались, только несли службу. И стоит отдать должное, несли справно. Хотя и условия этой службы существенно изменились. Сегодня, после боевого расчета, я все же позвал парней в сушилку. Но позвал далеко не всех. Нас было 6 человек. Кроме меня пришли еще Нарыв, Матузный, Уткин, Канджиев и Малюга. «Саша, а ты ж говорил, что что-то придумал, а?» – спросил Матузный нетерпеливо. «Сказал, придумал, но не гони коней», – покачал я головой, а потом подался вперед, оперся о свои колени. Остальные уселись на лавку рядом или передо мной, слушали, ждали. «Значит, перво-наперво, наряды», – начал я. «Последние 4 дня почти по всему участку мы больше чем вдвоем не ходим. Укрупненных нарядов на границу почти не отпускают». «Но они ж все-таки бывают, не?» – удивленно округлил глаза Матузный. «Бывают», – кивнул Канджиев. «Я, как ты, Саша, и просил, старался запомнить, кто укрупненными нарядами в последнее время ходил, и куда ходил. У меня вот», – оберегая заживающую руку в гипсе, Алим привстал, достал свернутый тетрадный лист, стал с трудом его разворачивать, показывая остальным свой корявенький почерк. «Так», – начал он, – «вчера укрупненный был на правом фланге. Ушли вчетвером. Старшим был Барсуков. Позавчера, левый фланг у Красных Камней. 5 человек, рабочая группа, их Камних наш новый вел. Под предлогом проверки системы, вспомнил я, да только они с собой групповое оружие брали. Пулемет, точно не рабочая группа, а настоящая засада. Да и проблем с системой в тех местах не было», сказал Нарыв. «Все 9 сработок отработали нормально. Я был на 5. И до этого, в среду», продолжал Алим, вчитываясь в свои записи, «у Белой скалы снова укрупненный, снова Барсуков старшим ходил, брали пулемет, а в субботу еще засада была», вспомнил Нарыв. «Укрупненная, Черепанов вел, но Барсукова все равно в наряд засунули, и застава, в холостую». Я задумался. «Забавно, но меня в последнее время ставили на участки подальше, то у моста часовым, то у градозором ходить. На 2 дня уходили мы на бедоконными, вчетвером. Все было ясно, Лазарев старается держать меня подальше, чтоб не отсвечивал. «Видите закономерность?» – спросил я. «Да», – кивнул Нарыв сурово. «Почти по всему участку ослабили наряды, но вокруг определенных мест, у белой скалы и красных камней, наряды укрупненные. Еще у волчьего камня усиленным ходит. Я был в 3 таких», — сказал Малюга. «Во всех нам предписали передвигаться строго с соблюдением маскировки». «Угу», — покивал я. «Почти везде надзор за границей оставили, но именно в этих местах шуруют как надо. Так, у меня уже были определенные мысли относительно того, что же происходит на заставе. И я почти уверен, мысли эти верные. Лазарев с Вакулиным пришли на заставу не просто так. Они ждут здесь призраков Пинджа. Ждут, потому что, как мне рассказывал Марджара Набида, призраки считают, что капсула, которую спрятал когда-то в бане Абади, все еще тут, на Шамабаде. Вот только остается вопрос, зачем ослаблять всю охрану границы? Зачем идти на такой рискованный шаг и ставить под удары без того рискующих пограничников? Ведь призраки и сами прекрасно лезут на нашу территорию. Мы уже пресекли 2 их проникновения, и я думаю, будут еще. В общем и целом, методы офицеров казались мне неправильными, рискованными. Но к этому моменту я ясно понимал, раз они считают именно такие методы оправданными, значит, тому есть причина. И теперь я должен ее узнать. Ведь рисковать парнями, рисковать Шамабадом только потому, что кто-то решил пойти по легкому пути такой ценой, я не могу и не стану. Ну ничего, у меня был план, как можно привлечь внимание Лазарева и Вакулина, как получить рычаг давления против них. Ну, хорошо, узнали мы, как они работают, сказал Матузный, ничего хорошего, ослабление по всему участку. А теперь что, как работать будем? Какая у тебя идея, Саша, и зачем мы время тянули? Идея простая, пожал я плечами. Дискредитация. Малюга с Нарывом и Алимом изобразили удивление. Переглянулись. Вася сидел напротив меня с каменным лицом. «Дискредитация?» – спросил Нарыв. «Это как?» «Смотрите», – начал я. «Завтра в 4 утра мне в дозор, на правый фланг. Идем вдвоем с Петренко. В тех местах брод. Пярдж можно перейти совсем легко. План такой, мы с Петренко организуем ложную сработку. Стрельбой и ракетой имитируем нападение на наряд». Все слушали внимательно. Только Малюга с Матузным переглянулись. «Дальше, бой и ранение. Все будет выглядеть так, будто на наряд напали душманы. Наряд принял бой, но один из бойцов потерял боеспособность. Значит», Нарыв нахмурился, «ты хочешь таким образом сделать вид, что методы, которыми работает Лазарев, опасны и неэффективны, что он непонятно по какой причине ослабил наряды на границе, тем самым усилив риск нападения со стороны духов. Если все получится», Матузный разулыбался, «будет скандал. Начальник заставы ослабил охрану, и тут на тебе. Сразу весь отряд на ушах будет». «Да», я кивнул, «мы привлечем к себе внимание». А потом, глянув на Нарыва, я продолжил. «А потом уже можно и коллективную жалобу на него подать. Подать всем личным составам. Тут уж в отряде никто не отвертится. Придется принимать меры». «Гениально». Матузный аж расцвел. Я строго глянул на Уткина. Тот вспохватился. «А что ты говорил про ранение?» — спросил он. «Ранение должно быть настоящим», — улыбнулся я, — «и убедительным. Возможно, даже тяжелым». «Самострел?» — нахмурился Матузный. «Если Артем не согласится стрелять, то да», — кивнул я. «Придется мне себя подстреливать». Все, кроме Уткина и Матузного, нахмурились. Последний просто сиял от какого-то странного возбуждения. «У меня после операции с каскадовцами осталось 3 трофейных патрона, от китайских тип 56, что с наших акслизаны, кустарного производства, и пулю, и гильзу на экспертизе от советской легко отличат, вроде как душманы», — покивал Матузный. «Верно», — я притворно вздохнул. «Братцы, я почему вас собрал? Когда все проверну, из строя меня выбьет на некоторое время, а вы — самые надежные парни для меня. Только вам я могу доверить дальше всю эту ситуацию развивать. Именно на ваши плечи упадет ответственность за то, снимут наше новое начальство или нет». Все пограничники молчали. Все, кроме Матузного. Тот поторопился ответить. «Справимся, Саша. Можешь на нас рассчитывать». «Я знаю», — улыбнулся я, заглянув Матузному в глаза. «И последнее, пока что о нашей задумке никому. Ясно? Мы — могила. Ясно. кивнул Матузный решительно. «Ну, ясно», — промычал Уткин. «Ясно. А куда ж деваться?» — вздохнул Нарыв. Малюга промолчал, только кивнул. «Ну и хорошо», — сказал я с улыбкой. «Ну лады, пойдемте. Тебе ж, Слава, скоро в наряд, через 20 минут», — сказал Нарыв. Пограничники по одному, по двое принялись выходить из сушилки. Мы с Уткиным остались вдвоем, последними. «Ну, пойдем теперь мы», — сказал я с улыбкой. «Черепанов теперь за нас, гонять не будет за сборище. Но если Вакулин или Ковалев увидит, будут вопросы». «Пойдем», — вздохнул Вася. Когда мы отправились на выход, Вася, шедший за моей спиной, вдруг окликнул меня. «Саш, я обернулся. Думаешь, получится?» «Получится, Вася, обязательно получится». Ночью я проснулся от того, что в коридоре, тянувшемся между нашими комнатками, зажегся свет. Затем в нем раздались звуки тяжелых офицерских шагов. Когда суровые тени появились в проеме комнатки, то свет зажегся и у нас. Остальные пограничники, кто жил здесь вместе со мной, сонно завертелись, закряхтели. Кто-то принялся разлеплять глаза. «Старший сержант Селихов», — сказал Лазарев на удивление холодным голосом, которого раньше за ним не замечалось. «Встать!» Я уставился в проем. Их было пятеро. Лазарев стоял первым. По правое и левое плечо у него застыли Вакулин и совершенно растерянный Ковалев. А за ними, уже в коридоре, я смог разглядеть лица Соколова и Барсукова. «Я сказал, встать!» — повторил Лазарев почти безэмоционально. От его голоса аж повскакивали остальные пограничники. Матузный зашевелился, поднялся на своей кровати. Подорвался и Гамгадзе. Солодов принялся сонно тереть глаза. Я медленно стянул с себя одеяло. Нарочито неторопливо встал и даже не стал принимать стойку смирно. Только заглянул в глаза Лазареву. Тот приблизился. «Значит, решили устроить провокацию на границе?» «Да, Селихов», — сказал он сурово, глядя мне в глаза. Взгляд Лазарева изменился. Казалось, будто на меня смотрел другой человек. В глазах его не было больше злобы, только усталая раздраженность. «Это меня не удивило. Чего молчите?» — спросил он. «А чего мне говорить?» Лазарев нахмурился. Подался ко мне и проговорил тихо. «Меня о тебе предупреждали, но я даже и не думал, что ты станешь такой занозой в заднице». Я не ответил. Тогда Лазарев вздохнул. «Ты даже не знаешь, куда лезешь, Селихов. Молчишь? Ну ладно, тебе же хуже». Лазарев отстранился, а потом громко сказал. «Старший сержант Селихов, вы арестованы». «Попался?» — подумал я с ухмылкой. «Ты попался, сукин сын». Глава 8. «Сержант Барсуков», — сказал Лазарев холодно, — «наденьте на Селихова наручники». Барсуков, все такой же прямой, как обычно, вышел вперед. В руках у него были наручники. Он приблизился. Я совершенно спокойно протянул Барсукову руки. Сержант наградил меня хмурым взглядом. Несколько мгновений мне казалось, что он что-то скажет, но Барсуков не сказал. Просто защелкнул браслеты у меня на запястьях. «Обыскать его спальное место», — бросил Лазарев. Барсуков с Соколовым принялись шариться у меня по тумбочке. Они доставали и высыпали прямо на пол полупустые ящики. Шарились в высыпанной из них солдатской бытовой мелочи. «Ничего нет, товарищ старший лейтенант», — сидя на корточках, поднял голову Барсуков. «Проверьте кровать». Тогда они стали выворачивать мою кровать. Разодрали пододеяльник и одеяло. Разорвали подушку. Вверх дном перевернули матрас. И ничего не нашли. Лазарев приблизился. Прищурил глаза. «Где патроны?» «Где и должны быть?» — пожал я плечами. «Вооружейный, не притворяйся идиотом. Где патроны, которые ты хотел использовать в своей провокации?» «Какие патроны?» — хмыкнул я. Лазарев обернулся к сержантам, замершим за его спиной. «Растолкайте Петренко. Обыскайте его тоже». «Есть, есть». Соколов с Барсуковым вышли из нашей комнатки. Остальные солдаты недоуменно таращились на все происходящее. Сонно переглядывались. Некоторые бойцы из других комнаток, разбуженные шумом и голосами, пытались заглядывать к нам в комнату. Их гонял Вакулин. «Вернуться на свои места. Тут вам нечего смотреть». «Нечего», — я сказал. «Ты не отвертишься?» — покачал головой Лазарев. «Не отвертишься, Селихов. Я знаю о твоих гаденьких планах. Ты, я не сомневаюсь, что вы знаете, товарищ старший лейтенант, у вас очень внимательный информатор». Говоря это, я глянул на Матузного. Тот все еще казался сонным, но когда услышал мои слова, любой сон как ветром сдуло с его лица. Матузный побледнел. Несмотря на ночную прохладу, которая тянула из открытой форточки, У него на лбу выступила испарина. Лазарев нахмурился. Он понял, что я все знаю. Плохие у вас методы, товарищ старший лейтенант. Если вы, конечно, старший лейтенант, ухмыльнулся я. Неуважаемые в солдатской среде, у нас не любят, когда шестерок к личному составу подставляют. Я тебя на губе сгною, проговорил Лазарев беззлобно, но жестко, уж не переживай, найдем, под какую статью тебя подвести. Я пожал плечами. Находите. 249 УК РСФСР. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом. От 3 до 7 лет. Теперь нотки в голосе Лазарева приняли угрожающий оттенок. Все-то вы знаете, товарищ старший лейтенант. Я даже улыбнулся, а главное, все можете узнать. И друзей себе быстро находите. Да, Матузный, ты как, сдружился с Иваном Петровичем? Матузный аж побледнел. Саша, да ты чего такое несешь? Ты че, думал, мы не знаем, что ты на нас стучишь? Раздался вдруг злой голос Малюги из коридора. Знаем, все знаем. Я думал, ты мне друг, Матузный, а ты падлой оказался. Молчать, рядовой, обернулся к нему Вакулин. Падлой крысой. Когда сержанты привели к нам перепуганного Артема Петренко, Вакулин бросил им, указывая на Малюгу. Уберите его отсюда. Соколов схватил Малюгу под локоть. Пошли, руку уберите, товарищ сержант. Пошли, говорю, не трожьте. Сам пойду, никого не подпускать, распорядился Лазарев. Всех держать в комнатах. Он обернулся к Петренко. Спросил у Барсукова. Нашли? Никак нет, у него тоже пусто. Тогда Лазарев спросил Петренко. Рядовой Петренко, где патроны? Какие патроны? У меня ничего нет, я все сдаю. Трофейные. Под китайский автомат типа 56, который тебе Селихов передал. Петренко удивленно округлил глаза. Я. Никто ничего мне не передавал. Да я. Нет у него никаких патронов, сказал я холодно. Офицеры и сержанты, все как один, уставились на меня, и ничего он не знает, потому что я ему ничего не говорил ни о каких провокациях. Лазарев нахмурился. Вакулин тем временем подошел к Петренко, положил ему руку на плечо и подался к нему так близко, что казалось, он вот-вот что-то скажет рядовому на ухо. Старший сержант Селихов планировал провокацию с целью очернения офицеров нашей заставы. Планировал ее сегодня утром, когда отправится в наряд на границу. Ты идешь с ним. Вы собирались осуществить ложную сработку и имитировать перестрелку. В ходе этого ты должен был, по приказу Селихова, не смертельно его ранить из твоего оружия. Для стрельбы использовать трофейные патроны, которые передал тебе Селихов. Так, на лице Петренко отразился настоящий ужас. Глаза заблестели. Он торопливо покачал головой. Нет, нет, товарищ лейтенант, я в первый раз все это слышу. В первый раз, клянусь. Вакулин стал чернее тучи. Приблизившись к Лазареву, быстро что-то сказал тому на ухо. Старший лейтенант стал угрюмым, как могильная плита. Потом зыркнул на меня очень колким взглядом. Он ничего не знает, сказал я, потому что никакой провокации я делать не планировал. И история про патроны тоже ложь. Зато ваша шестерка ее легко проглотила. Да, Матузный трижды переменился в лице. Саша, не нужно оправдываться, сказал я. Что сделано, то сделано. Я слежу за тобой с самого начала, еще с самой первой сходки. Очень уж мне показалось твое рвение странным. Ты всегда трижды подумаешь, чтобы жопу поднять, а то вдруг проблемы. А тут, первым впекло, да еще и остальных подстрекал, как надо. Разве не так? Матузный сглотнул, умоляющим взглядом посмотрел на Лазарева. Тот с отвращением отвернулся. Но знаешь, что мне все-таки интересно? Глянул я на Матузного. Чего они тебе такого пообещали, что ты решил своих продать? Ты ж с нами весной за Шамабад стоял, с нами жизнью рисковал, а тут в шестерке так легко подался. Остальные погранцы, что были в моей комнате, стали недоуменно поглядывать на Матузного. Тот это заметил. На глазах у него навернулись слезы. Саша, да я никогда.